Сэмюэль Делейни. Да. И Гоморра. И опускаемся в Париже, где бежим по Рюди Медичи, Бо, Луи, Мюз, за оградой, мы с Келли снаружи корчим рожи через пруть и орем на весь Люксембургский сад в 2 часа ночи. Наконец сворачиваем к площади перед Сен-Сюльпис, и там Бо чуть не сталкивает меня в фонтан. Тут Келли замечает, что происходит вокруг нас. Хватает крышку от урны, бежит к уличному сортиру и давай колотить по стенам. Оттуда выскакивают сразу 5, хоть в самую большую уличную кабину помещается только 4. Тут подходит ко мне какой-то блондинчик, берет за руку и улыбится. «Слышь, Спейсер, тебе не кажется, что вам пора отсюда валить?» Гляжу на его бледную руку. Такая нежная на небесном фоне моей формы. «Est-ce que tu es un Frelk?» «Ты Фрелк?» Но он поднимает брови, качает головой. «Une Frelk. Фрелка», — поправляет он. «Нет, приятель. Увы, ты, похоже, когда-то был мужиком, а теперь он снова улыбится. Тебя ничего для меня нет. Полиция». Он кивает в сторону площади, и я только сейчас замечаю жандармов. Нас они не трогают, а вот вы тут чужие. Но Мюс уже орет: «Эй, пошли, валим отсюда, быстро!» И отчаливает, не дожидаясь остальных. И мы снова летим и опускаемся в Хьюстоне. «О, черт!» — говорит Мюс. «Центр управления Джемини! То есть отсюда все и начиналось! Смываемся, быстро!» Короче, вскакиваем в автобус на Пасадену, потом по монорельсу до Галвестона, а там до залива рукой подать. Лу тормозит грузовой пикап, а там симпатичная такая парочка. «Ну, конечно, подбросим, спейсеры. Ведь это вы заселяете всякие там планеты, осваиваете и все такое. А значит, для людей доброе дело делаете. И мчимся на юг. А у них там еще ребенок в кабине, а мы сидим в кузове 250 миль под солнцем и ветром. Слушай, может, они фрелки?» Лу тычет меня локтем в бок. «Ей-богу, фрелки. Может, они сидят там и ждут, когда мы сами предложим». «И не мечтай. Глупые деревенские ребята. Милые, да, но не более». «Ну и что ж, деревенские? Это вовсе не значит, что не фрелки». «Ты никому не доверяешь, верно?» «Верно». И снова мы в автобусе с грохотом мчим по Браунсвиллю через границу в Матаморос. И вот уже прыгаем вниз по ступенькам. Пыльный, знойный вечер. Кругом полно мексиканцев и кур и ловцов креветок с Техасского залива. От них сильнее всего воняет. Ну а мы орем громче всех. 43 шлюхи, сам считал, вышли встречать ловцов. И к тому времени, как мы выбили 2 стекла на автобусной остановке, они уже всех охотят. Ловцы креветок говорят, мол, выпить, пожалуйста, хоть залейся, если хотим, конечно. А уж закусить это, извините, это вы сами. Такой уж обычай у нас, у ловцов креветок. Ну, мы снова орем, разбиваем еще одно окно. Я лежу на спине, на ступеньках, кажется, у телеграфа, ору во все горло свою любимую песню, а тут надо мной, вижу, женщина наклоняется, губы темные такие, и ладони кладет мне на щеки. «Да ты милашка!» — говорит, и целый водопад прямых черных волос падает мне на лицо. Только все мужики стоят и глазеют на вас. И на это уходит время, а их время — наши деньги. «Как думаешь, Спейсер, может тебе... может всем вам лучше валить поскорее отсюда?» «Устает!» — шепчу я и хватаю за руку. «Устает, я жуна фрелка!» «Вы фрелка?» «Фрелко!» «En español», по-испански «фрелко». Она улыбается, похлопывая меня по пряжке на ремне. «Ты уж извини, но у тебя для меня ничего нет. Жалко, конечно. Личик-то у тебя... Раньше ты был бабой, разве нет? А я и баб люблю, не меньше». И тут я скатываюсь со ступенек вниз. «Скукота!» — кричит Мюс. «Пошли отсюда!» В Хьюстон ухитряемся попасть до рассвета. А там снова вверх. И опускаемся в Стамбуле, а в Стамбуле дождь. Пьем чай в кафетерии, стаканчики такие формы, как груши. Глядим в окно на Босфор. Принцевы острова, словно куча мусора перед городом, а сам он так и щетинится колючками минаретов. «Ну а теперь кто куда?» — спрашивает Келли. «Ну мы что, разве не вместе?» Мюс удивленно поднимает брови. Мне казалось... Мне Баттлер чек не выдал, оправдывается Келли. У меня ни гроша в кармане. Думаю, Баттлер на меня зуб. И пожимает плечами. Не хочется, но куда денешься? Придется подцепить какого-нибудь фрелка с толстым лопатником и как следует с ним подружиться. Отхлебывает из стакана и только тут замечает, какая тишина вдруг повисла. Эй, да что это с вами? Шорты-то поразевали. Хотите, косточки посчитаю на ваших нежных и так заботливо сохраняемых от полового созревания телах? Ну, ты! Это уж он мне лично. Ну что ты корчишь из себя целку? Что вытаращился? Сам ни разу не клеил фрелку, что ли? Начинается. Отвали. Ничего я не корчу. Меня охватывает тихое бешенство. Желание. Старое желание. Тут босс смеется, и атмосфера разряжается. Помню, в последний раз мы были в Стамбуле. Примерно за год до моего прихода в этот отряд. Ну вот помню, идем по Истекляль от площади Таксим. Проходим дешевые киношки. Там они подряд, одна за другой. Сворачиваем в переулок. Он еще весь в цветах, плюнуть негде. Смотрим, а впереди топают еще двое спейсеров. Там рынок, дальше рыбу продают. Потом дворик, где апельсины всякие, сладости, морские ежи, капуста. Ну, в общем, чего только нет. Но цветы раньше всего. И вдруг видим, какие-то эти спейсеры странные. Форма в порядке, все на месте, не придерешься. Прически как надо. Ну, не врубаемся, в чем дело. А потом слышим, разговаривают. Господи, да это ж просто мужик и баба вырядились спейсерами и пытаются клеить фрелков. Ха, представляете, дурят фрелков. Ага, отзывается Лу. Мне тоже такое случалось видеть. В Рио таких полно. Ну, мы их спокойненько так отвели в тихий переулок и отметелили. Заканчивает Бо. Келли ставит чайный стакан на стойку. От площади Таксим поистекляль до цветочного переулка? Чего было сразу не сказать, что там фрелки водятся? Улыбка на лице Келли означала бы, что все в порядке, но улыбки не было. «Черт», — говорит Лу, — «мне никто никогда не объяснял, где искать. Выхожу на улицу, а фрелки сами меня чуют. Я их на другом конце Пикадилли вижу. Тут дают что-нибудь, кроме чая? И вообще, где у них можно выпить?» Бо усмехается. Ты что, не помнишь, в какой мы стране? Правильно, мусульманской. Хотя, знаешь, в конце того самого цветочного переулка полно забегаловок с зелеными дверями и мраморными стойками. Там литр пива примерно 15 центов. А еще дальше лотки, где жарят жуков в масле и делают бутерброды со свиной требухой. А замечали, как фрелки ее хлещут? Ну, в смысле, выпивку, не свиную требуху. И мы пускаемся в воспоминания. Заканчиваем историей фрелка, которого один спейсер пытался раскрутить, а тот ему «Чего я люблю? Это, во-первых, спейсеры, во-вторых, хорошая драка». Весь этот трёп — лишь паллиативная мера, не лекарство. Даже Мюс понимает, этот день мы проведем не вместе. Дождь перестал. Мы выходим, садимся на паром до Золотого Рога. Только высадились. Келли сходу спрашивает, где тут площадь Таксим и как пройти на улицу Истекляль. А ему отвечают, надо ехать на Долмуши. Потом оказалось, так у них тут маршрутное такси называется. Едет, значит, только по одному маршруту. И народу в нем, как селедок в бочке, зато дешево. Раньше всех выскакивает Лу возле моста Ататюрка. Захотелось, видите ли, полюбоваться видами нового города. Бо заприкалывала своими глазами, увидя Долма-Бахче. А когда Мюс узнает, что всего за 15 центов, лира 15 курушей по-ихнему, можно попасть в Азию, Мюс отправляется в Азию. Я выхожу за мостом. Улица забита машинами. Топаю вдоль троллейбусных проводов, мимо серых, мокрых стен старого города. Бывает так. Плачь, не плачь, ругайся, не ругайся, ничего не поможет». Иногда нужно побыть в одиночестве, потому что одиночество так мучительно. Долго брожу по узеньким улочкам, где мокрые ослики, мокрые верблюды да женщины в паранже, и по большим, где автобусы, урны и мужчины в деловых костюмах. Одни люди уставляются на спейсера, другие не уставляются. Некоторые уставляются особым образом, который спейсер научается узнавать через неделю после того, как в 16 выходит из учебки. Иду я по парку и вижу. Смотрит. А потом поняла, что вижу, и отвернулась. Ну, а я иду не торопясь, гляжу в мокрый асфальт. Она все там же, под низенькой аркой маленькой пустой мечети, никуда не уходит. Прохожу мимо, а тут она и выходит из подарки во дворик со старинными пушками. «Извините». Останавливаюсь. «Вы не знаете, это церковь Святой Ирины?» Акцент в ее английском просто очаровательный. «Я забыла в гостинице путеводитель». «Извините, я тоже турист». «А, она улыбается. А я из Греции». «Я подумала, вы турок, вы такой смуглый». «Американский индеец». «Я чуть-чуть наклоняю голову. Теперь ее очередь делать реверансы». «Вот как». «А я в этом году поступила в Стамбульский университет. А ваша форма? Кажется, она означает, что вы...» После некоторой паузы она все-таки решается произнести это слово. «Спейсер?» «Мне слегка не по себе». «Да». Сую руки в карманы, облизываю зуб, третий сзади, то есть проделываю все то, что всегда делаю, когда мне не по себе. Как-то один фрелок сказал мне, что в такие минуты я выгляжу особенно возбуждающе. «Вот именно!» Сказано, пожалуй, рисковато, громче, чем надо, она даже вздрагивает. «Так она теперь знает, что я знаю, что она знает, что я знаю. Я уже пытаюсь представить, в каком ключе мы станем разыгрывать дальше этот отрывок из Пруста». «Никакая не гречанка», — вдруг говорит она. «Я турчанка. И университет уже окончила. Изучала историю искусств. Случайным знакомым часто говорят неправду, чтобы хоть как-то защитить свое «я». Только, по-моему, зачем все это? Мне иногда кажется, что мое «я» такое крохотное». «Ну что ж, можно сделать и такой ход. Почему нет? Тактика бывает разная». «Вы далеко живете?» — спрашиваю. «И какие тут цены в турецких лирах?» «А можно и такой вот. Тактика, повторяю, бывает разная». «Мне нечем вам платить». Она еще плотнее закутывается в плащ. «Да она хорошенькая». «Я бы очень хотела». Пожимает плечами и улыбается. «Но я бедна, как студентка. Денег у меня нет». «Если вы сейчас повернетесь и уйдете, я не обижусь. Хотя мне будет грустно». «Я не трогаюсь с места. Я знаю, что в конце концов она даст денег. Пускай немного, но даст. Ну что ж, возьму, сколько даст». «Но нет. Она, похоже, и не собирается». «Ага. Можно сделать, значит, и такой ход. Интересная тактика. И тут я спрашиваю себя, а за каким чертом тебе нужны эти проклятые деньги?» И тут порыв ветра стряхивает на нас света кипариса капли холодной влаги. «Мне кажется, что это вообще достаточно грустно». Она вытирает капли с лица. И голос какой-то надломленный. Я чересчур пристально разглядываю полоски влаги на ее щеках. «Грустно, потому что вы спейсер. Чтобы вы им стали, вас непременно нужно было модифицировать. Если бы этого не случилось. Если бы не было спейсеров, мы бы не были такими. Раньше вы кем были, мужчиной или женщиной?» Снова ливень холодных капель. Я смотрю себе под ноги, капли падают прямо за воротник. «Мужчиной», — отвечаю. «Какая разница?» «А сколько вам лет?» 23, 24. 23, машинально отвечаю я. «На самом деле мне 25, но чем мы для них моложе, тем они больше платят. Черт подери, да не нужны мне ее деньги!» «Значит, я угадала», — кивает она. «Как правило, такие, как я, хорошо разбираются в спейсерах. Вы замечали? Впрочем, что нам еще остается?» Смотрит на меня огромными черными глазами, быстро-быстро моргает, прежде чем отвести взгляд. «Вы были бы очень красивым мужчиной. А теперь вот вы спейсер. Вы строите водосберегающие установки на Марсе, программируете рудничные компьютеры на Ганимеде, обслуживаете ретрансляционные станции на Луне. Модификация». Из всех людей только фрелки произносят это слово с таким смешанным чувством восхищения и сожаления. «Вы знаете, трудно избавиться от мысли, что все можно было бы сделать как-нибудь по-другому. Но почему не могли придумать ничего лучше кастрации? Превращение вас в существ даже не андрогинных, а...» Кладу руку ей на плечо. И она сразу умолкает, словно ее ударили. Оглядывается. Нет, кругом никого, никто не смотрит. И, облегченно вздохнув, накрывает мою ладонь своей. Я одергиваю руку. Так что мы такое? Можно было придумать какой-нибудь другой способ. Теперь обе ее руки в карманах. Можно было, верно. Но вы знаете, милая моя, что выше иносферы для этих ваших драгоценных половых желез многовато радиации. И на Луне, и на Марсе, и на спутниках Юпитера. Можно было придумать специальные скафандры, поглубже изучить механизмы биологической защиты. Время демографического взрыва. Ну, уж нет, тогда искали любой предлог уменьшить число детей, особенно с генетическими уродствами. Ах, да, да. Она кивает. Мы все еще никак не освободимся от неопуританской реакции на сексуальную свободу 20 века. Так что решение приняли верное. Я с улыбкой чешу в паху. Я, например, просто счастлив. Ну, никак не могу понять, почему, если этот жест делает спейсер, он считается особенно непристойным. Прекратите! Резко произносит она и делает шаг назад. Что такого? Прекратите! Повторяет она. Не делайте так! Вы как ребенок! Нас отбирают из детей, чьи сексуальные отклики в период пубертата безнадежно отстают от возраста. Ваша детская агрессивность, заменяющая собой любовь, возможно, это и делает вас особенно привлекательными. Да, я знаю, что вы ребенок. Вот как. А про Фрелка вы мне что-нибудь расскажете? Она задумывается. Думаю, мы те сексуально заторможенные, кого не отобрали в спейсеры. «Наверное, вы правы. Решение было верное. Вы и в самом деле не жалеете о том, чего лишены?» «У нас есть вы», — отвечаю я. «Да». Она смотрит вниз. Заглядываю ей в лицо, пытаюсь увидеть, какое выражение она прячет. Это улыбка. «Ваша жизнь возвышена, исполнена славы, а вдобавок у вас есть мы». Она снова поднимает голову. Лицо ее так и сияет. Вы парите в небесах. Миры вращаются под вами. Вы шагаете через континент, а мы... Она повела головой вправо, влево. Черные волосы свиваются в кольца на плече плаща. А мы влачим серую, однообразную жизнь, скованную земным тяготением, и боготворим вас. И снова смотрит мне прямо в глаза. Скажете противоестественно. Влюбиться сразу в целую компанию летающих трупов. Она вдруг вся так и сгорбилась. Мне вовсе не нравится жить с комплексом несовместного сексуального замещения. Мне всегда казалось, что это чересчур длинно. Она отворачивается. Мне вовсе не нравится быть Фрелкой. Так лучше? Тоже не очень. Будь кем-нибудь еще. Перверсию не выбирают. «У вас их нет и быть не может. Вы свободны от этих проблем. Вот за это я вас и люблю, спейсер. Моя любовь берет начало в страхе полюбить по-настоящему. Разве это не прекрасно? Извращенец замещает недоступное для нормальной любви. Гомосексуалист — зеркалом, фетишист — обувью, часами, корсетом, а те, у кого комплекс несовместимого сексуального за... Фрелки. Фрелки замещают... Она вновь пристально смотрит на меня парящим куском мяса. Я не обиделся. Жаль. Я как раз хотела вас обидеть. Зачем? У вас нет желаний, вам не понять. Продолжайте. Я хочу вас потому, что вы не хотите меня. Это наслаждение. Когда кто-то и впрямь испытывает сексуальную тягу к нам, мы пугаемся. Интересно. Сколько людей до вас ждало вашего появления? Мы — некрофилы. Я уверена, что с вашим появлением осквернители могил исчезли. Да нет, вы этого не поймете. Она помолчала. Если б могли понять, я б не ворошила ногами опавшие листья, не ломала голову, где одолжить 60 лир. Она переступила через древесный корень, проломивший мостовую. Как раз такие нынче в Стамбуле расценки. Мысленно перевожу в доллары. Чем дальше на восток, тем все дешевле. А знаете? Она отпускает полы плаща, и они расходятся. Вы не такой, как другие. По крайней мере, хотите понять. Я говорю, если я плюну столько раз, сколько ты говорила это другим спейсерам, ты утонешь. Проваливай обратно на свою луну, ты кусок мяса! Она закрыла глаза. Убирайся на свой Марс, у Юпитера много спутников, там от тебя будет какой-то прок. Простите, так где вы живете? Вы хотите пойти со мной? Подарить мне что-нибудь, ну, что-нибудь такое, не обязательно, чтобы стоило 60 лир. Главное, что вам самой нравится, что вы любите, что для вас хоть что-то значит. Нет. Но почему? Потому что я... Потому что вы не хотите расставаться даже с крохотной частичкой своего «я». Вы все, фрелки, такие... Вы правда не понимаете, что я не хочу вас покупать? Вам не на что меня купить. Вы ребенок, говорит она. Я люблю вас. Подходим к воротам парка. Она останавливается, мы стоим довольно долго. Ветер успевает налететь, пошевелить траву и снова утихнуть. «Я...» — она робко указывает, не вынимая рук из карманов плаща. «Я живу вон там». «Прекрасно», — отвечаю я. «Идем». Она рассказала, что как-то здесь взорвалась газовая магистраль, пламя бушевало до самой пристани, сжигая все на своем пути. Погасили всего за несколько минут. Ни одно здание не рухнуло, но облицовка обгорела. «Здесь живут художники и студенты», — продолжает она. «Мы как раз пересекаем булыжную мостовую. Улица Юри-Паша, 14. На случай, если еще когда-нибудь окажетесь в Стамбуле». Облупившаяся дверь, рядом сточная канава, полная отбросов. «Люди творческих профессий часто бывают фрелками», — говорю я, изображая придурка. «Среди других тоже хватает». Она входит, придерживая для меня дверь. «Мы просто не очень-то это скрываем». На площадке первого этажа портрет Ататюрка. Ее квартира на втором этаже. «Минутку. Только достану ключ». «Марсианские пейзажи, лунные пейзажи. На мольберте шестифутовый холст, восток, солнце над гребнем лунного кратера. На стенах копии с обсерверовских фотографий Луны и лощенные лица генералов Международного корпуса спейсеров. На одном углу стола стопка журналов с фотографиями из жизни спейсеров. Такие продаются почти в любом киоске по всему свету. Некоторые всерьез говорят, что их издают для жаждущих приключений подростков. Это они датских не видели. У них и такие есть, несколько. Полка с книгами по искусству. Над ней 6 футов космоопер в бумажной обложке. Грех на космической станции номер 12. Дон Жуан космоса. Опасная орбита. «Арак?» — спрашивает она. «Узо или перно?» «Выбирайте. Правда, наливать я буду из одной и той же бутылки». Она достает стакан и открывает какой-то шкафчик по пояс высотой, который оказывается холодильником. Ставит поднос с закусками. Фруктовый пудинг, рахат, лукум, тушеное мясо. «А это что?» «Долма. Виноградные листья, фаршированные рисом с кедровыми орешками». «Как называется?» «Долма. Турецкое слово «долмуш» того же корня, означает «наполненный». Она ставит поднос рядом со стаканами. «Садитесь». «Сажусь на диван-кровать. Под покрывалом чувствуется упругость гликогелевого матраса. Они все воображают, будто на таком матрасе ощущаешь себя словно в невесомости». «Вам удобно?» «Извините, я выйду на минуту. Внизу у меня живут друзья. Я скоро». Она подмигивает. «Им тоже нравятся спейсеры». «Вы что, хотите привести мне целую толпу? Или, может, они выстроятся за дверью в очередь?» Она резко вдыхает. «Если честно, я хотела предложить и то, и другое». Внезапно она мотает головой. «О, что вы хотите?» «Что вы мне предложите? Я хочу что-нибудь». Затем и пришел. «Мне одиноко. Может, хотелось узнать, как далеко это может зайти. Не знаю еще». «Так далеко, как сами захотите. Я учусь, читаю, пишу картины, разговариваю с друзьями». Она подходит к дивану и садится на пол. «Хожу в театр. Гляжу на спейсеров, которые проходят мимо меня по улице, пока кто-нибудь не оглянется. Мне тоже одиноко. Я чего-то хочу, но...» Она замолкает, и с минуту мы сидим, не двигаясь. «Но вы мне этого не дадите». «Вы мне не заплатите», — парирую я. «Ведь правда?» Она мотает головой, не поднимая ее с моих колен, и, помолчав немного, едва слышно шепчет. «Вам не кажется, что вам пора?» «Хорошо», — говорю я и встаю. Она вновь садится на полу своего плаща, который так и не сняла. Подхожу к двери. «Да, кстати». Она складывает руки на коленях. «В новом городе есть местечко. Там вы найдете то, что ищете. Цветочный переулок называется». Я резко поворачиваюсь. «Фрелковая тусовка? Да послушайте же, мне не нужны деньги. Говорю же вам, дайте хоть что-нибудь. Все равно что, я не хочу!» Она тихо смеется и качает головой. Щека ее теперь лежит на том самом месте, где я только что сидел. «Вы нарочно не понимаете? Это спейсерская тусовка. Когда вы уйдете, я пойду к друзьям, и мы станем говорить про... Ах, да, про красивое существо, которое ушло. Я думала, там вы встретите кого-нибудь знакомого». «Досада. А, — говорю я, — спейсерская тусовка. А, ну, спасибо». И ухожу. И отыскиваю цветочный переулок, а там Келли, и Лу, и Бо, и Мюс. Келли угощает всех пивом, и мы скоро уже на бровях и едим жареную рыбу, и жареных моллюсков, и жареной колбаски, а Келли размахивает деньгами и говорит: «Вы бы только его видели! Что с ним творилось? Вы бы только посмотрели! В этом городе такса 80 лир, а он дал 150!» И хлещет пиво, и взлетает.